Глава 7. Руслан. «Тор, мне кажется, или ты с каждым днем жрешь все больше? Может, пора тебя на диету посадить, а?» Я усмехнулся, дернув поводок, чтобы овчарка наконец перестала нюхать каждый куст и соизволила идти домой. Тор, конечно, даже не подумал обидеться. Вместо этого он фыркнул, коротко дернул ушами и, скосив на меня хитрый собачий взгляд, вильнул пушистым хвостом. Я усмехнулся в ответ, подумав, что давно пора привыкнуть. Мое мнение этот нахал воспринимает исключительно как шутку. С тех пор, как эта женщина исчезла из моей жизни, я больше не подпускал к себе никого ближе, чем на расстоянии вытянутой руки. Другие барышни, конечно, были, но задерживались ненадолго. Единственной по-настоящему стабильной связью — за последние годы стали мы с этим хвостатым красавцем. И да, я запретил себе называть ее имя, потому что каждый раз, когда я это делал, внутри что-то невообразимо сильно сжималось и заставляло меня еще несколько дней потом ходить в крайне хреновом расположении духа. Сейчас я как раз думал о том, что переезд на новую квартиру был правильным решением. Здесь, наконец-то, можно выдохнуть, забыть прошлое и начать сначала. И, может быть, хоть теперь это у меня получится. За последние 5 лет я сменил их 10, но нигде так и не смог усесться. Сначала не хотел, потом захотел свое, а потом копил. А вот теперь накопил и ничего найти не мог до недавнего времени. Квартира показалась мне именно тем, что я хотел. Свободное, просторное, окна в пол и вид на набережную. Стоило, конечно, как Боинг, но не зря же я брался за все подряд, правда? Тор вдруг резко остановился, навострил уши и коротко рыкнул, вырывая меня из мыслей. Мышцы пса напряглись, он смотрел в сторону соседнего двора. Мое сердце тут же замерло на мгновение, потому что я тоже отчетливо услышал детский испуганный крик, переходящий в визг ужаса. Не раздумывая ни секунды, я отпустил поводок. «Тор, фас!» — бросил я коротко, и пес, натренированный на уровне спецназа, сорвался с места пулей. Через пару секунд я оказался за углом и увидел картину, от которой кровь застыла в жилах. Маленький парнишка лет 5 или 6 отчаянно отбивался рюкзачком от 3 крупных бродячих псов, загнавших его на бетонную лестницу. Те оскалились и с лаем и рычанием пытались достать его за ботинок. Тор не подвел. В одно мгновение он влетел в самую гущу своры, тут же вычислил вожака и с мощным уверенным рыком прижал его мордой к земле, вцепившись в загривок. Вожак дернулся пару раз, попытался вырваться, но, почувствовав превосходство Тора, жалобно заскулил. Остальные шавки быстро сообразили, что битва проиграна, поджали хвосты и ретировались прочь. Я медленно подошел ближе и дал команду. «Тор, плюнь каку!» Пес тут же разжал зубы, гордо отряхнулся и сел рядом, продолжая угрожающе посматривать на поверженного противника, который, не оборачиваясь, бросился на утек. Мальчишка все еще стоял на лестнице, прижимая к груди рюкзак. Глаза огромные, полные испуга, но уже и восхищения. Я невольно усмехнулся и подошел к нему. «Ну что, герой, живой?» — спросил я как можно мягче. «Да», — кивнул он и тут же смущенно улыбнулся, переводя взгляд на Тора. «Это ваша собака? Он не кусается?» «Он не собака. Он моя правая рука и лучший друг», — поправил я, подмигнув пацану. «А зовут его Тор. Меня зовут Руслан. А тебя как?» «Матвей», — ответил мальчик, окончательно расслабляясь и с интересом разглядывая овчарку. «Спасибо тебе, Тор. И вам, дядя Руслан». Я улыбнулся и взъерошил ему светлые волосы. «А ты чего один на улице делаешь в такую рань, Матвей? Родители где?» Он вздохнул, закатил глаза и устало махнул рукой. «Да, мама с папой опять ругаются. Я вышел подождать, пока мама не успокоится. Она всегда сильно переживает, когда они кричат». Я невольно нахмурился. Что-то внутри неприятно дернулось от его слов, словно я вспомнил, что давно хотел забыть. Его голос, манера говорить, взгляд — что-то до боли знакомое и родное. На секунду в памяти всплыло лицо этой женщины, и сердце болезненно сжалось. «А где ты живешь? Давай я тебя провожу до дома, чтобы снова в неприятности не попал», — предложил я. Матвей тут же указал на соседний дом. «Да вот тут, во втором подъезде. Мы недавно сюда переехали». Я удивленно вскинул брови. «Серьезно? Я тоже здесь живу. Соседями будем, значит». Мальчишка расплылся в широкой улыбке, окончательно растопив мое сердце. Тор, воспользовавшись паузой, радостно лизнул ему руку и получил заслуженное почесывание за ухом. Обычно Тор не настолько доброжелателен. Чаще он держится с подчеркнутой вежливостью, но что, прям так? Лизать руку? Серьезно? «Матвей! Господи, я чуть с ума не сошла! Ты где был?» Вдруг раздался женский голос за моей спиной, от которого меня резко бросило в жар, а затем в холод. Каждый мускул в моем теле напрягся, а сердце на мгновение замерло, потому что я узнал этот голос. Голос, который не слышал последние 6 лет и который снился мне почти каждую ночь. Матвей радостно помахал кому-то рукой за моей спиной и, словно не замечая моего состояния, с гордостью произнес: «Вот, дядь Руслан, это моя мама. Мама, дядя Руслан и Тор спасли меня от собак». Потом малец снова посмотрел на меня. «Дядь Руслан, маму Оля зовут». Я медленно повернулся, чувствуя, как каждый сантиметр моего тела сковывает напряжение. И тут же замер, не в силах отвести взгляда от женщины, за которой я был готов пойти хоть на край света. Женщины, исчезнувшей из моей жизни без объяснений и оставившей после себя лишь кольцо и горькое чувство пустоты. Эта женщина стояла прямо напротив, и ее холодные глаза, которые я так и не смог забыть, впились в меня с такой силой, что дыхание перехватило. В голове пронеслась только одна мысль, от которой сердце рухнуло куда-то в пропасть. «Стоп! А сколько пацану?